Негры проданы в Занзибар. Но Геркулес на свободе. А его давно сожрали. Вам ничего не удастся сделать. Дик жив, он нас спасет. Дик? Ха-ха-ха-ха. Мальчишка-капитан. Чему вы смеетесь? Простите, миссис Уолден. Оставим этот разговор. Вы слышите шум? Сегодня здесь можно наблюдать любопытное зрелище, миссис Уэлл. На днях скончался туземный царек. Его хоронят по местному обычаю. Выйдем на террасу. Я предпочитаю оставаться здесь. Я предлагаю вам выйти на террасу, миссис Уэлден. Слышите? Я не советую вам сердить меня. Хорошо. Так, вы видите эту глубокую котловину, миссис Уэлден? В самой середине стоит трон. На нем труп царька. А что это за... Что это за несчастные женщины? Почему они так кричат? А, это жены царька. Им суждено быть погребенными со своим повелителем. Все это будет залито водой из реки. Я хочу обратить ваше внимание, миссис Уэлден, вон на тот стол. Глядите получше, миссис Уэлден. Что это? Это Дик? Он привязан к столбу. Зачем там Дик? Что с ним хотят сделать? То же, что и с остальными. Так вот, как вы мстите ему. Негодяи, негодяи. Берегитесь, берегитесь, Негро. Придет еще ваш черед. Вы очень любезны, миссис Уэлден. Но смотрите, начинается самое интересное, миссис Уэлден. Пускают воду. Смотрите, как она быстро бежит. Боже. Уже поднялась несчастным до колен. Боже. Выше, выше, до груди. Боже. Смотрите, миссис Уэлден. Дик, Дик, дитя моего, мальчик. Ну вот. Теперь обморок. Но ничего, ничего, мы живо приведем ее в чувство, миссис Уэлден. Миссис Уэлден, очнитесь. Это вы. Уйдите от меня. Отойдите от меня. Хорошо. Но перед уходом хочу вас предупредить. Так или почти так... будет с каждым, кто осмелится мне перечить. А ведь у вас сын, миссис Уэлл. Уйдите. Поэтому подпишите вы письмо. Уйдите, уйдите. Я получу от вас письмо, иначе вы горько раскаетесь в вашем упорстве. Уйдите, уйдите. Где ты? Мамочка! Мама, ну, ты чем-то огорчена? Нет, мой мальчик, нет. Я думала о твоем отце. Тебе хотелось бы повидать его? Да, мама. Он приедет сюда, да? Нет, нет. Он не должен приезжать сюда. Значит, мы поедем к нему, да? Да, да. Джек. И Дик тоже. Да, да. Мама. Мама. Мама, ты получила письмо от папы, да? Нет, нет, дорогой. А, значит, ты сама хочешь написать ему, да? Да, может быть. Негр получил письмо и немедля отправился в путь, поручив страже не спускать глаз пленников.